«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Новая литература в новой стране. О чем писали в раннем СССР». Лекция третья. «Утопия и ее крушение в ранней советской литературе». Жанр утопии зародился очень давно, еще в эпоху Ренессанса. Мы знаем Томас Мор, «Утопия» Томаса Мора, Кампанелла, «Город солнца». Чуть позднее Сирано де Бержерак, уже в эпоху барокко. Ну и в XVIII веке, конечно, Свифт, «Путешествие Гулливера», где существуют и утопия, и антиутопия одновременно и параллельно. В начале XX века, в эпоху модерна и авангарда, это все приобрело совершенно новый смысл и новое звучание. Если говорить о русском модернизме, то уже в символизме была очень отчетливая утопическая составляющая. Старшие символисты, Брюсов, Бальмонт, они ставили перед собой чисто эстетические цели. А вот у младших символистов, у Вячеслава Иванова, у Блока, Андрея Белого, там был очень сильный элемент мистический и, в частности, утопический. Речь шла о познании с помощью символистского искусства, с помощью нового художественного языка тайн мира, глубинных тайн мира, а затем о преобразовании мира, о его преображении через магическое соборное действие. Это было и в музыке, у Скрябина и так далее. И вот эту утопическую составляющую символизма ее в следующем десятилетии подхватил футуризм. Для футуризма уже главным было не познание мира, а именно его преображение. Причем утопии у футуристов были совершенно разные. У Хлебникова одна, связанная с познанием тайн времени, пробуждением природного, биологического, животного мира к разумной жизни. Это потом подхватит поэты следующего поколения, об этом мы сейчас будем говорить. У Маяковского это изначально желание дать голос всем, дать голос людям улицы, об этом он говорит в «Облаке в штанах», а затем социальное преобразование мира на основе разума, на основе социальной справедливости, и оно включает в себя и очень радикально утопические вещи. Если мы вспомним «Мистерию Буф», это знаменитая пьеса Маяковского для массового театра, написанная в 1918 году, в финале, когда семь пар нечистых приходят в новый прекрасный мир, в этом мире оживают инструменты, которые тоже желают стать частью нового разумного бытия. Вещи желают освобождения. То есть это уже такие ноосферные идеи, идеи Вернадского, которые определенным образом влияли на утопии большевиков и сочувствующих им писателей. И вот тогда, в период Гражданской войны, появляются теории, научные теории и одновременно утопические сочинения Алексея Гастева, специалиста по научной организации труда, который переписывался с Фордом, который возглавлял Институт труда в Советском Союзе, и у него были идеи преобразования всей жизни на разумной основе. И знаменитый роман «Замятина мы», написан этот роман был в 1920 году. Это реакция на идеи Гастева, это ответ Гастеву. Если мы помним, в этом романе Замятин описывает вот этот разумный мир. Через 120 дней заканчивается постройка интеграла, близок великий исторический час, когда интеграл взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад наши героические предки покорили власти единого государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг – стеклянным электрическим огнедышащим интегралом проинтегрировать бесконечные уравнения Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, может быть, еще в диком состоянии свободы. Если не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг – заставить их быть счастливыми». Ну и дальше герой описывает свои впечатления от станков, на которых строится интеграл. С закрытыми глазами самозабвенно кружились шары регуляторов, мотыли, сверкая, сгибались направо и влево, гордо покачивал плечами балансир, в такт неслышимой музыки приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем, и дальше сам с собою. Почему красиво? Почему танец красив? Ответ. Потому что это не свободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной эстетической подчиненности идеальной несвободе. Дальше мы знаем, что в этом романе все оказывается не так просто. Оказывается, что герои все-таки сохраняют живые человеческие чувства, привязанности, что в мире есть революционеры, которые стремятся этот мир несвободы разрушить, что, оказывается, не весь земной шар подчинен этому разумному миру, что существуют за пределами купола, за пределами стены места, где обитают дикие люди, живущие в соответствии со своими природными инстинктами и так далее. Но вот сама по себе эта антитеза, мир разума и мир свободы, она очень важна. И это все присутствует, будет и в других утопических и антиутопических текстах 20-х годов. И дальше, если сейчас мы прыгаем уже почти на десятилетие вперед, мы видим, как вот это утопическое сознание терпит фиаско при столкновении с реальностью. Как это все преображается и каким образом герои начинают переживать уже не саму утопию, а ее крушение. И герои, и авторы этих произведений. И, конечно, центральная фигура здесь, если мы говорим об утопическом сознании в литературе 20-30-х годов, это крупнейший писатель той эпохи, работавший на территории Советского Союза, Андрей Платонов. Говоря об утопии, мы можем говорить о любом произведении Платонова. И о Чевенгуре, мы можем говорить и о «Винильном море», о «Джан», об очень многих произведениях. Ну, наиболее ярким и характерным примером здесь является «Котлован». Напомним, сюжет «Котлован», он заключается в том, что герой Вощев, изгнанный с завода за задумчивость, значит, он впадает в задумчивость, потому что думает о смысле, не о своем личном смысле, а об общем смысле человеческого существования. Он уходит, идет, куда глаза глядят, и случайно оказывается в неком месте, где строят котлован. Котлован строят для дома, в котором должны поселиться все пролетарии, живущие в этом городке. Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата. И тот общий дом возвысится над всем усадебным дворовым городом. И малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени. Вообще вся эта идея, идея преодоления человеческого одиночества, преодоления атомизированности, того, что марксисты называют отчуждением, через создание единого общего жилого пространства, единого дома. Этот мотив, он очень важен и в других произведениях 20-х годов, в том числе, например, в романе Олеши «Зависть», о котором мы будем говорить, правда, не в этой лекции уже, а в следующей. Но вообще этот мотив, он очень интересен. Можно проследить его историю в русской литературе 20 века вплоть до «Чебурашки и крокодила Гены», где тоже они строят единый дом, общий дом для одиноких существ. Практический смысл строительства этого общего большого дома совершенно непонятен. Вот герои занимаются тем, что они роют котлован, чтобы построить этот дом. И к концу повести они даже котлован дорыть не успевают. И непонятно, что с этим котлованом и с этим домом будет происходить дальше. Потому что по ходу дела происходят довольно странные вещи какие-то. Рядом создается колхоз, потом оказывается, что колхозный активист, который этот колхоз делает, это нехороший человек, это право-левый уклонист. Причем право-левый уклонист – это не Платонов придумал, хотя это, кажется, платоновской формулировкой. Это была официальная формулировка. Сначала была левая оппозиция, потом правый уклон, потом людей, не разделявших генеральную линию партии, обвиняли в том, что они сразу и правые, и левые. Соответственно, крестьяне вместо того, чтобы развивать свой колхоз, уходят в город и тоже присоединяются к строительству котлована. И одним из главных персонажей является девочка Настя, которая как-то прибивается к людям, строящим котлован. Ее мать умирает, ее подбирают, привозят. И она становится своего рода талисманом этого места. И заканчивается это все тем, что Настя заболевает и умирает. Смерть Насти – это финал. Больше ничего не происходит. Почему это так важно? Вот один из эпизодов в начальной части повести, когда Пощев еще не доходит до места строительства котлована. Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы с сознанием важности своего будущего ступали точным маршем босые девочки. Их слабые, мужающие тела были одеты в матроски. На задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны. И не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела. Поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность. Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему взволнованных детей. Он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле. А он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка добиться своей цели. И дальше идет интересный момент, что инвалид Жачев, с которым Вощев встречается по дороге и который потом становится одним из главных действующих лиц, он смотрит тоже на этих детей, на этих девочек, и Вощеву это не нравится. «Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь», — сказал он инвалиду. «Ты бы лучше закурил». «Марш в сторону, указчик», — произнес безногий. Вощев не двигался. «Кому, говорю, — напомнил калека. — Получить от меня захотел?» «Нет», — ответил Вощев, — «я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь». Инвалид в привычном мучении наклонил свою больную голову к земле. «Что же я скажу ребенку, стервец? Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро». Что здесь очень важно в этом фрагменте? Дети, пионеры – это люди будущего. В силу того, что они люди будущего, родившиеся после революции, при советской власти, пусть даже в страшные годы гражданской войны, они экзистенциально чисты, свободны от первородного греха. Они своего рода ангелы. Ну вот как в викторианской детской литературе, вообще в викторианской литературе, ребенок – это ангел, он свободен от всякого греха, он свободен от сексуальности и так далее. Советская литература, в том числе детская, этой эпохи 20-30-х годов, в ней тоже очень сильный культ ребенка, культ человека будущего, который свободен от грехов старого эксплуататорского мира. Вот идея поклонения этому новому человеку, человеку будущего. И еще одно очень интересное место. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности. Он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света. И втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство. То есть с точки зрения Жачева, а тут тоже очень важный момент, что внутри этого мира людей, строящих котлован, есть созидатели и разрушители. Вот инженер, который спроектировал этот дом, который мечтает потом построить вообще одну большую башню, где будет жить все человечество, он созидатель. А Жачев, вот этот инвалид, которого встречает Вощев по дороге, который потом участвует в строительстве котлована, он разрушитель. Он ждет строительства дома, чтобы сжечь весь остальной город. То есть для него главная цель – уничтожить этот ужасный, злобный, несовершенный мир, доставшийся в наследство от прошлого. Уничтожить ради новой, прекрасной утопии. Кто будет жить в новом мире? Старые люди в нем жить не должны. В нем должны жить нынешние дети. И вот это важная фраза – чистое сиротство. То есть эти дети должны стать сиротами. Они не должно быть связи с их несовершенными родителями из прежнего мира. Вообще очень интересная черта литературы 20-30-х годов в том, что во многих произведениях того времени сиротство не воспринимается как зло. Журнал «Ёж» в 28-м году открылся рассказом Д. Баша, это псевдоним Хармса, но Хармс тут просто выступил в качестве исполнителя, никаких черт его индивидуальности этот рассказ не несет, рассказ «Озорная пробка». Ничем не примечательный о детях из детдома. Причем никакой жалости к этим детям, потому что в детдоме нет. Это рассказ о счастливых детях из детдома. Есть произведение другого Абрюта, Дойсбера Левина, «10 вагонов» про еврейский детдом в Ленинграде. И тоже там пафос в том, что эти дети, которых привезли во время гражданской войны, где происходили всякие страшные вещи, они вырастут в этом детдоме, вырастут новыми, чистыми, свободными людьми, и потом вернутся в тот мир, откуда их привезли, чтобы нести идеалы нового общества несовершенным людям. Ну и даже 44 веселых чижа Маршака и Хармса посвящены детям из детдома, и жизнь этих чижей, 44 чижей, которые жили вместе, описывается как счастливая жизнь. Жизнь в детдоме не воспринимается как что-то ущербное. И дальше что происходит? Смерть этой девочки. И эта смерть, я уже сказал, она заканчивает повесть, но в черновиках повести после вот этого последнего абзаца про похороны Насти был еще один абзац, как бы разъясняющий, растолковывающий все. Погибнет ли СССРша, подобно Насте, или вырастет в целого человека, в новое историческое общество? Это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда его писал автор. То есть Настя – это символ новой страны, нового общества. Если она гибнет, то вместе с ней гибнет и надежда на будущее, гибнет образ будущего. Есть еще целый ряд произведений той эпохи, в которых этот мотив присутствует. Одно из них – это «Военная тайна» Гайдара. Там описываются советские дети, которые живут в пионерском лагере. Они там разоблачают расхитителей социалистической собственности. Тоже общая для этих времен тема. Вот был, например, фильм «Леночка и виноград» по сценарию Евгения Шварца и Николая Олейникова, где вот эта Леночка, которую играет взрослая актриса Янина Жеймо, она тоже разоблачает расхитителей совхозного имущества. Но главное в «Военной тайне» Гайдара совершенно не это. Там, по ходу дела, появляется мальчик Алька, такой 6-летний мальчик, совершенно какой-то удивительный и волшебный, у которого мать, комсомолка, румынская еврейка, Марица Маргулис, была убита жандармами. Отец его инженер, русский инженер, с отцом живет. И этот Алька рассказывает сказку про мальчиша-кибальчиша, и вообще он оказывается каким-то образом в центре действия. Именно он является идеальным гражданином нового общества, и он тоже гибнет, его убивают. Эти самые расхитители социалистической собственности. Хотя, в общем, непосредственно он им ничего не сделал. Вот это тоже очень интересно перекликается с Котлованом. Ну и, наконец, «Смерть пионерки» Багрицкого. Там героиня, девочка Валентина, она не просто умирает от болезни, а она совершает некий экзистенциальный поступок. Ее мать, мещанка, приносит ей крестильный крестик, и Валентина отказывается от этого крестика, она его отбрасывает и умирает. Почему важно, что она отбрасывает этот крестик? Потому что, очевидно, помимо воли автора, подразумевается, что крестик мог бы ее спасти. Он несет какое-то магическое содержание, он может ее спасти, она отказывается от этого спасения, которое означает измену новому миру. Она приносит себя в жертву, и если для Платонова смерть Насти – это катастрофа, если для Гайдара смерть Альки – некое ощущение, если не полной, то частичной катастрофы, то для Багрицкого смерть Валентины – это самопожертвование человека будущего ради этого будущего. Но возникает вопрос, а чье тогда это будущее? Если вот этот прекрасный человек будущего умирает, для чего? Для кого оно существует? Но оно существует для каких-то других людей будущего, для других пионеров, пионеров Кунцева, Сетуни, пионеров фабрики Нагина. Кстати говоря, «Смерть пионерки» – это вторая часть диптиха. Первая часть – это стихотворение «Человек-предместье». Там отец этой Валентины, мещанин из «Предместья», из Кунцева, который описывается с страшной энергией ненависти и в то же время очень выразительно. Вокруг мира, поросшего нелюдимой крапивой, разрозненный мчался быт. Славянский шкаф и труба без дыма, пустая кровать и дым без трубы. На голенастых ногах ухваты, колоды для пчел замыкали круг, а он переминался угловатый с большими сизыми кистями рук. Вот, ну и дальше. Как ни ломись, не проломишь, баста, в горницу не войти. Там дочь твоя, стриженная, в угластом пионерском галстуке на пути. И мать, это Валентина тоже описывается. Вот ее мир, дрожжевой, густой, спит и сопит, молоком насытясь. Жидкий навоз над навозом ситец, спущенный в бабочку с запятой. А посередке крылом звеня кочет, вопит над наседкой вялой. И вот этому миру противостоит Валентина, человек будущего. Но она гибнет. Она приносит себя в жертву. Если говорить о вот этом мотиве, важном мотиве культа будущего, то я прошу вас запомнить это, потому что в очень многих книгах 20-х годов этот мотив борьбы за будущее будет присутствовать очень в сильной мере в «Зависти», о которой мы будем говорить в следующей лекции, и в другом произведении Юрия Олеши «Трех толстяках», потому что предмет культа толстяков – это наследник Тутти, человек будущего, которого они хотят сделать подобным себе, и который в итоге им изменяет и становится на сторону горожан, борющихся с толстяками. И, собственно, вся борьба города и толстяков – это борьба за будущее, за вот этого наследника Тутти и за его сестру Суок, которые это будущее олицетворяют. Ну и последняя тема, которую хотелось бы в этой лекции осветить. И тоже мы начинаем с котлована. В котловане есть еще один очень важный персонаж. Это медведь-молотобоец. Медведь, которого научили бить в молот в кузнице. И этот медведь оказывается носителем каких-то тайных знаний. Это не просто животное, которое приручили. У него какая-то особая мистическая связь с Настей. Его привозят в колхоз, и он занимается там разоблачением классовых врагов, кулаков. Это абсолютно сюрреалистическая сцена. Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищи только вечером, что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыто и съедали порцию во сне. Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудобнее тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и пот, закричал ему в голову на разные голоса. От злобы на слышки молотобоец мог почти разговаривать. Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, вышел, как ест, на улицу и уже прошел мимо окна снаружи. Только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватил горшок с пола, побежал с ним за отцом-матерью. «Он очень хитрый», — сказала Настя про этого мальчика, унесшего свой горшок. Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. Вот совершенно удивительная вещь. Медведь оказывается угнетенным существом, субъектом классовой борьбы. Что это? Здесь мы можем вспомнить еще одно знаменитое произведение 20-х годов «Собачье сердце». Оно написано совершенно других идеологических позиций, с противоположных позиций. Там собака, ставшая человеком, оказывается объектом особой заботы, особой опеки революционера, борца за новый мир Швондера. Швондер – революционер, утопист, человек, мечтающий о строительстве нового мира, оказывается опекуном вот этого человека-животного. Он пытается отстаивать его права, его право на равенство в человеческом мире. Это все не случайно, это все связано с той хлебниковской утопией, которую я уже упоминал. Утопией пробуждения животного мира к разумной жизни. Я пью за конские свободы и равноправие коров. И это, в свою очередь, связано с идеями ноосферы, идеями очеловечивания, оразумливания всего сущего. И, конечно, здесь главное произведение – это «Торжество земледелия» Николая Заболоцкого. Я хочу немножко напомнить о том, что Заболоцкий, входивший в группу АБРЮ, бывший одним из ее основателей, из ее главных идеологов, его миросозерцание, его мировосприятие достаточно сильно отличалось от мировосприятия Хармса и Введенского. Если Хармс и Введенский в новом советском мире в лучшем случае занимали скопистскую позицию, то Заболоцкий пытался каким-то образом эту советскую социальную утопию связать с его собственной личной утопией. А эта его личная утопия, она как раз основывалась на вот этих идеях человечивания природного мира. Причем, если Хлебников не был рационалистом, то Заболоцкий был. Его идеей, его мечтой была организация мира на основе разума, на основе правильной, логичной, здравой жизни. Но, разумеется, не в тех формах, как это описывается, как высмеивается, как это обостренно со стороны изображается у Замятина. Речь не шла о превращении мира в машину. Культ машины он тоже был. Он был у лефовцев, он был у Асеева, например. Он был у Маяковского позднего. Как я машу руками, разве так машина, уважаемая Маша? Там все это тоже имело такие очень серьезные, глубокие внутренние основания. Но это было такое трагическое отречение от человечности, осознававшееся как трагическое. Если мы посмотрим описание будущего в «Клопе» Маяковского, мы увидим, что это будущее оказывается не сильно привлекательнее, чем будущее, описанное Замятиным. Просто Маяковский хочет его любить, он старается его любить. Заболоцкий, так же как Платонов, они не были сторонниками превращения мира в машину, тотальной рационализации мира. То есть для Заболоцкого важно было не омашинивание животного мира, а его очеловечивание. И отвержение природного биологического мира, оно ведь проявляется не только в «Торжестве земледелия». Оно проявляется и в написанных ранее, в 1926-1928 году, стихах, вошедших в «Столбцы». Вот этот мир неповского города с стремлением к наживе, с чувственностью, с похотью, которая этот мир пронизывает, с плотоядностью – это все биология, это все природа. И это все притягивает, но это страшно. Поэт хочет от этого уйти. Он хочет уйти в мир, пронизанный разумом. Не таким арифметическим, который определяет жизнь героев «мы», а высоким, одухотворенным человеческим разумом. И одним из элементов очеловечивания мира становится освобождение животных. Вот цитата из «Торжества земледелия». «Смутные тела животных сидели, наполняя хлев, и разговор вели свободный, душой природы овладев. Ночь на крыше, как шутиха, пугала взоры богомолов, и водолей катился тихо, лия струю прозрачных олов. На подоконник этот белый. Животных тесная толпа, расправив выпуклое тело, сидела мрачно и тупа. Едва могу себя понять, сказал бык, смотря в окно. На мне сознанье есть печать, но сердцем я старик давно. Как понять мое сомнение, как унять мою тревогу? Кажется, без потрясения день прошел, и слава богу. Однако тут не все так просто, на мне печаль, как бы хомут. На дно коровьего погоста, как видно, скоро повезут. О, стон гробовый, вопль унылый, там даже не построены могилы. Корова мертвая наброшена на кости рваной и овечек. Подали, осердясь на коршуна, собака чей-то труп калечит. Кое-где копыта дотлевая дает питание растенью. И череп сорванный седлает червяк, сопутствуя гниенью. Дальше на свою судьбу жалуется конь. И в конце они говорят о том, что уже пришел пророк, который освободит их. Это человек, который похоронен на дальнем погосте. Вкруг него, не видны людям, но не тленны, как дубы, возвышаются умные свидетели его жизни, доски судьбы. «Доски судьбы» – это знаменитое произведение Хлебникова, в котором он пытается каким-то образом установить периодические закономерности исторических событий. Но сами эти слова «доски судьбы» – знак того, что речь идет именно о Хлебникове. Поэма посвящена коллективизации, но вся коллективизация, она происходит для того, чтобы пробудить вот этот темный, неразумный мир к жизни. Ну и в конце животные действительно к этой жизни пробуждаются. Один старик, сидя во враге, объясняет философию собаке, другой, также царь и бог земледельческих орудий, у коровы щупал груди и худые кости ног. Там понятно, что и собака, и корова, они постепенно тоже станут разумными существами. Ну, а дальше уже идут последующие произведения Заболоцкого, «Школа жуков», «Безумный волк», где, собственно, речь идет о мечте животных, об очеловечивании, которую несет им этот безумный волк, пророк, чудак, который тоже, конечно, очень похож на Хлебника. Еще важный момент в торжестве земледелия, что врагами вот этого преобразования мира, противниками героя-протагониста, солдата, оказываются предки. И один из центральных эпизодов поэмы – это спор солдата с предками, в котором такие строки есть. Этот солдат говорит: «Ночью, лежа на кровати, вижу голую жену. Вот она сидит без платья, поднимаясь в вышину, вся пропахла молоком. Предки, разве правда в этом? Нет, клянусь молотком, я желаю быть одетым. Предки, ты дурак, жена не дура, но природы лишь сосуд. Велика ее фигура, два младенца грудь сосуд. Одного под зад ладонью держит крепко, а другой, наполняя воздух вонью, на груди лежит дугой». Солдат: «Хорошо, но как понять, чем приятна эта мать?» Предки: «Объясняем, женщин брюхо, очень сложное на взгляд, состоит жилищем духа 9 месяцев подряд. Там младенец в позе Будды получает форму тела, голова его раздута, чтобы мысль в ней кипела, чтобы пуповинный провод, крепко вставленный в пупок, словно вытянутый хобот, не мешал развитию ног». И вот утопии солдата предки противопоставляют мир тех, которые рожают, тех, которые поют, никому не угрожают, ничего не создают. Мир природы, как она есть, бытия, как оно есть. Вот эта жена, как ее описывает солдат, она ведь очень похожа на женщину, мещанку, которую описывает в «Человеке предместья» Багрицкий. Багрицкий более здесь житейски конкретен, так же, как Заболоцкий в «Столбцах». И вот этому наличному миру, миру, какой он есть, со всей его биологической обусловленностью, со всей его плотностью, физиологичностью, со всем его, с точки зрения утопистов, безобразием, противопоставляется некое абстрактное, но необыкновенно привлекательное будущее. Но вот тут последнее, что я хочу сказать. Мы опять возвращаемся к котловану. Стремление бесконечное, обостренное, стремление в это будущее оказывается тупиковым. Те, кто в этом стремлении безогляден, осуждаются. По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета, значилось в конце директивы, видно, например, что актив колхоза имени генеральной линии, это прекрасно, что колхоз имени генеральной линии, актив его забежал в Левацкое болото правого оппортунизма. Левацкое болото правого оппортунизма, то, о чем я говорил. Организатор местного коллектива спрашивает вышенаходящуюся организацию, есть ли после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся вдаль истории, на вершину всемирных невидимых времен. И вот этого человека, который рвется на вершину всемирных невидимых времен, вдаль истории, его обвиняют в оппортунизме, а затем его просто убивают. Вот еще одно проявление катастрофы, утопии. В следующей лекции о том, как интеллектуалы пытались осмыслить новую действительность, взаимодействовать с ней и что из этого вышло.